Ялтинская конференция. Если в 1943 году в Тегеране лидеры трех союзных держав СССР, США и Великобритании рассматривали в основном проблемы достижения военной победы над Третьим Рейхом, то в Ялте с 4 по 11 февраля 1945 года союзники обсуждали уже вопросы разделения Германии и ее мирного обустройства. После окончания Второй мировой войны границы между государствами должны были обозначаться по-новому. К началу февраля 1945 года, когда советские войска уже вышли на берлинское направление, а союзные войска вовсю бомбили промышленные города Германии, было ясно, что конец гитлеровского режима наступит в ближайшие месяцы. Судьба Японии, союзника Германии, не вызывала особых опасений, поскольку авиация и флот Соединенных Штатов к этому времени контролировали весь Тихий океан. Поэтому во время Ялтинской конференции Сталин, Рузвельт и Черчилль рассматривали две основные проблемы. Проведение новых государственных границ территорий, оккупированных фашистской Германией, демаркационных зон союзников и создание условий, гарантирующих неизменность проведенных на карте разграничительных линий. Польша, которая перед войной была крупнейшей страной Центральной Европы, сдвинулась к западу и северу. Ее границы у СССР вернулись к положению 1939 года, когда был осуществлен раздел Польши между Германией и СССР по секретному дополнительному протоколу о разделе сфер интересов к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом. СССР признал правительство Польши, находящееся в эмиграции в Лондоне, но Сталин хотел иметь в Варшаве правительство, которое прислушивалось бы к решениям Москвы. Союзники дали согласие на создание в Польше нового правительства. Вопрос о создании зон оккупации был урегулирован еще до Ялтинской конференции, и его решение зафиксировал протокол соглашения между правительствами СССР, США и Соединенного Королевства о зонах оккупации Германии и управления Большим Берлином от 12 сентября 1944 года. Это решение предопределило в дальнейшем раскол Германии на два суверенных государства. 23 мая 1949 года была введена в действие Конституция Федеративной Республики Германии. А в ответ на это 7 сентября была создана Германская Демократическая Республика. Так на карте появились два немецких суверенных государства. ФРГ, ориентировавшиеся на США, и ГДР с ориентацией на СССР. На Ялтинской конференции был также решен вопрос о присоединении части Восточной Пруссии к СССР, которая позже была преобразована в Калининградскую область. Тогда же участники единогласно высказались, что их целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма, создание гарантий того, что Германия никогда не будет в состоянии нарушить мир в Европе, завоеванный такими усилиями. В коммюнике конференции подчеркивалось, что после искоренения нацизма и милитаризма германский народ сможет занять достойное место в обществе наций. Обсуждалась на конференции также и судьба Дальнего Востока. В обмен на участие советских войск в войне против Японии Сталин получил от США и Великобритании требуемые уступки – Курилы и Южный Сахалин. За Монголией признавался статус независимого государства. Обсудили союзники идеологию будущей Организации Объединенных Наций, ее статус и устав. Сталин настоял на том, чтобы среди учредителей и членов ООН был не только СССР, но и Украинская и Белорусская СССР. Предложенный ялтинскими решениями двусторонний мир, коммунистический и капиталистический, разделенная на восточную и западную части Европа, оказался действенным и стабильным и сохранился до 1991 года, когда произошло объединение двух германских государств в одно – ФРГ.